«Все это что?» — спросила Эмили. Она не была уверена, стоит ли вообще пытаться вслушиваться. «Все, что происходит?» «Эмили, моя дорогая, ты должна интересоваться тем, что происходит по соседству с тобой. Как еще мы можем держать все под должным контролем? Все будет зависеть от того, какие стандарты мы установим». «Люсинда всегда была озабочена стандартами», — вставила Летиция. «Правильно», — воскликнула мисс Люсинда. «Кто-то же должен этим заниматься. Слишком многие из нас совершенно не заинтересованы в поддержании порядка». «Я совершенно ничего не понимаю». Эмили была смущена тем, что сестры, видимо, знали больше, чем она. «Я не посещаю вечера у Дилбриджей и, честно вам скажу, не знала, что у них происходит что-то более того, чем обычно люди занимаются во время светского сезона. Дорогая моя, я тоже не хожу к ним. И я верю, что они не виноваты. Не имеет значения, были ли вы там, важно лишь, что там происходит. И я скажу вам, Эмили, дорогая моя, что это что-то имеет весьма странный характер». «Я выведу их на чистую воду». «На вашем месте я была бы очень осторожна». Эмили чувствовала себя обязанной предостеречь их. «Помните о тех трагических событиях, что произошли недавно. Не подвергайте себя опасности». Она скорее думала о тех людях, которых Люсинда могла потревожить своими расследованиями, чем об опасности для самой Люсинды. Маленькая леди встала, выпятив грудь. «Я не из робкого десятка и ничего не боюсь, когда ясно вижу перед собой цель. Я надеюсь на вашу помощь, если вам удастся выяснить что-нибудь важное». «Будьте уверены», — согласилась Эмили, отлично зная, что сама она никогда не будет рассчитывать на помощь мисс Люсинды. «Отлично. Теперь я должна навестить бедняжку Грейс». И еще до того, как Эмили нашла подходящие слова, чтобы напомнить ей, что уже позднее время для визитов, Люсинда вывела мисс Летицию из забытья, и сестры поспешили на улицу. В тот же день вечером Эмили стояла в саду, подставив лицо вечернему ветерку. Едва уловимый сладковатый запах роз и резиды витал над сухой травой. Уже появилась первая звезда, хотя небо было голубовато-серым, а на западе еще брезжил красноватый отсвет заходящего солнца. Эмили думала о Шарлотте, зная, что у нее нет сада, нет места для цветов, и чувствовала себя немного виноватой за то, что получила от судьбы так много, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Она решила найти способ, чтобы немного поделиться с ней, но так, чтобы Шарлотта или Томас не чувствовали себя обязанными. Эмили уважала Питта не только как мужа Шарлотты, но и просто как человека. Она стояла, тихо радуясь легкому ветерку, когда вдруг раздался пронзительный визг, переходящий в громкий крик, который все длился и длился, сотрясая ночь. Вот он на мгновение пропал, а затем раздался снова, болезненный, жуткий. Эмили замерла, мурашки бегали по ее коже. Наконец наступила тяжелая тишина. Где-то раздался короткий вскрик. Эмили подобрала юбки и побежала в дом, затем через гостиную и холл и выбежала через парадную дверь. Она звала дворецкого и лакея, остановилась на крыльце. Вдоль улицы начал зажигаться свет. Мужской голос выкрикивал что-то в 200 ярдах отсюда. Эмили увидела Селену. Она бежала посередине дороги, волосы распущены, платье на спине и груди разорвано, обнажая белое тело. Эмили подбежала к ней. Она уже сердцем почувствовала, что случилось, и не стала дожидаться, пока Селена перестанет рыдать. Та упала на руки Эмили. «Меня изнасиловали!» «Тихо!» Эмили с трудом удерживала ее. «Тихо!» Она что-то бессмысленно бормотала, но смысл имел только звук ее голоса. «Вы теперь в безопасности? Идем, идем вовнутрь!» Эмили осторожно повела ее, рыдающую через дорогу, вверх по лестнице. Внутри она закрыла дверь гостиной и усадила ее. Все слуги находились снаружи, занятые поисками мужчины, который не смог бы объяснить, кто он такой и что здесь делает. Хотя, как быстро поняла Эмили, все, что должен был сделать этот мужчина, чтобы стать практически невидимкой, это присоединиться к поисковой группе. Может быть, когда у Селены пройдет шок, она вообще ничего не скажет, так что надо расспросить ее сейчас. Эмили склонилась к ней, взяла ее за руки и твердо спросила: «Что случилось? Кто это был?» Селена подняла голову, к лицу прилила кровь, широко раскрытые глаза блестели. «Это было ужасно», — прошептала она. «Бешеный голод. Ничего подобного я никогда не знала. Я буду ощущать это, и его запах тоже, пока живу». «Кто это был?» — повторила Эмили. «Он был высокий», — сказала Селена медленно. «И стройный. И, боже мой, какой он был сильный! Кто?» «Я... О, Эмили, вы должны дать мне клятву, как перед Богом, что ничего не скажете! Клянитесь!» «Почему?» «Потому что...» Она с трудом сглотнула ком в горле и вся затряслась, округлив глаза. «Я думаю, что это был месье Ларик, но я не уверена. Вы должны поклясться, Эмили. Если вы обвините его и будете неправы, мы будем обе в ужасной опасности. Вспомните Фанни. Я буду клясться, что ничего не знаю». Глава 8. Конечно, позвали Пита, и он немедленно покинул свой дом, сев в экипаж, который за ним прислали. Но к тому времени, как он достиг Парагон-Уок, Селена была уже переодета в одно из платьев Эмили и сидела на большом диване в гостиной. Теперь она была более собранной. Кровь еще не отлила от ее лица, а пальцы, наоборот, выглядели бескровными и нервно переплелись на коленях. Но она вполне спокойно смогла рассказать Питу, что с ней произошло. Она возвращалась домой после краткого визита к Грейс Дилбридж, немного торопясь, чтобы вернуться до темноты, когда на нее сзади набросился мужчина выше среднего роста и обладающий феноменальной силой. Он повалил ее на землю, на траву, около клумбы с розами, насколько она могла судить. Дальнейшее не поддавалось описаниям, и Томас, как человек деликатный, не настаивал на этом. Достаточно сказать, что Селена была изнасилована. Кем, она не знала. Она не видела его лица и не могла описать никаких его примет, за исключением огромной силы и звериного темперамента. Пит спросил Селену, не заметила ли она случайно что-нибудь еще, к примеру, его одежду. Была ли та из мягкого материала или из грубого? Была белой или темной рубашка под сюртуком? Были ли у него грубые руки? Селена обдумывала ответы не больше минуты. «О», — сказала она с легким волнением, — «да, вы правы, у него была хорошая одежда, он должно быть джентльмен, я припоминаю белые манжеты на рубашке, и руки его были мягкими, но...» — она опустила глаза. «Очень сильными,